Глава 977. Узкая дорога. Пик среднего уровня понимания границ тьмы. Бурные потоки изначальной силы со свистом носились в небесах над сектой Великого Меча Ло. Они образовали подобие воронки, в центре которой находился Ван Линь. Потоки подавляли. Изначальная сила давила на каждого из послушников секты. Один за другим они пытались использовать свою духовную силу, чтобы противостоять этому напору. Если бы они этого не сделали, то их просто бы разорвало этой мощью. Издалека можно было увидеть бушующую в земле секту воронку. Волосы стоящего внутри воронки Ван Линь развивались, как и его одежда. Заложив руки за спину, Ван Линь, задрав голову, смотрел в глубину небосвода. Его глаза сверкали так ярко, как никогда прежде. Вся эта сцена, казалось, так сильно впечатлила окружающих послушников, что они никогда ее не забудут. Ван Линь стоял в центре воронки, внимательно глядя вверх. Его мысли были заняты теми ощущениями, что он недавно испытал. «Неужели та птица — предыдущее жизненное воплощение?» — размышлял Ван Линь. Он обдумывал то, что смог увидеть, когда его нога сделала шаг во врата противостояния небесам. «Основы. Что такое сила основ? Та птица не была моим прошлым перерождением, она скорее мой духовный символ». Что же означала змея, которая сожрала птицу? Нахмурившись, Ван Линь продолжал думать, однако понять толком ничего не получалось, но ему казалось, что он идет верным путем. На этот раз сфера противостояния небесам поглотила поток чистого Ян и наполнилась наполовину. Если я хочу понять все, то нужно затем поглотить поток чистой Инь, чтобы наполнить сферу полностью. Наверняка тогда я смогу получить свои ответы. Выдохнул Ван Линь и сверкнул глазами. «Сейчас Линь Тяньхоу на моей стороне, и определенно нужно рискнуть». На губах Ван Линя появилась холодная усмешка. Он дернулся всем телом, чтобы раствориться в пространстве. Перед этим его взгляд скользнул по огромной башне, где прежде находился Линь Тяньхоу. В стене этой башни была проделана огромная дыра, в глубине которой виднелись остатки изначальной силы. Для открытия сферы потребовалось колоссальное количество изначальной энергии. Сейчас же вокруг не случилось никаких изменений. Изначальная сила там, где она была. Однако я помню, как Линь Тяньхоу в страхе пустился на утёк. За ним летел один из двух потоков сферы противостояния небесам. Видимо, этот поток света и в самом деле гнался за повелителем мечей. С этими мыслями Ван Линь сделал шаг вперед и покинул планету Великого Ло. Через миг он появился уже в звездном пространстве. А значит, второй поток света и сферы мог погнаться за... Продолжил размышлять Ван Линь, нахмурившись. «Если он погнался за Тянь Юньзы, то прекрасно!» На этот раз Ван Линь прекратил свои размышления и, превратившись в поток сияющего света, помчался вглубь космоса. «Замыслы Тянь Юньзы рухнули. Мне нет нужды более оставаться на планете Великого Ло. Сейчас нужно сделать кое-какие приготовления перед тем, как я отправлюсь в земли демонического духа. Из четырех обителей бессмертных я занял одну, но также сделали и мои враги». Размышлял Ван Линь в полете. Он не применял технику сжатия земли, однако и без нее он развил немаленькую скорость в виде светового потока. Через несколько часов вдалеке показалась маленькая заброшенная планета. «Вот здесь!» — воскликнул Ван Линь, и, не сбавляя скорости, с грохотом ринулся к небесному телу. Планета была весьма странной формы, не овальная, а серповидная, словно кто-то откусил от нее часть. Камни и куски горной породы отделились от этой планеты и вращались вокруг нее, постепенно отдаляясь. Развивший невероятную скорость Ван Линь почти моментально сблизился с планетой и вошел в ее атмосферу. На поверхности планеты не было ни капли духовной энергии, даже сама атмосфера была довольно разреженной. Ван Линь легко пронзал воздушные потоки и, казалось, вовсе их не замечал. Атмосфера была слишком слабой, чтобы служить защитой для планеты, и потому каменная пыль и микроскопические частицы из космоса оседали на поверхности, закручиваясь в длинные потоки. Сама поверхность планеты была испещрена трещинами и напрочь лишена растительности. Казалось, не было ни намека на жизнь, лишь потоки ци смерти наполняли пространство. Ван Линь продолжил опускаться вниз. В это время вдалеке на горизонте зажглось два потока яркого света. С большой скоростью они начали приближаться. Один из них был больше, а второй поменьше. Большой поток света был немного впереди, однако скорость его была ниже, и вскоре маленький поток света его обогнал. Легкая улыбка заиграла на губах Ван Линя. Меньший поток света, приблизившись к Ван Линю, растворился, и из него вышел человек довольно странного вида. с непропорционально большой головой и маленьким телом. На его голове практически не было волос, но зато её вобили и покрывали вздувшиеся вены. «Приветствую хозяина!» — произнёс этот культиватор, оказавшийся большеголовым слугой Ван Линя. Перед тем, как Ван Линь отправился на планету Тяньюнь, он оставил его вместе с Лои Цзы на этой крошечной планете. К этому времени Лои Цзы уже добрался до Ван Линя. Почтительно поклонившись, он произнёс: «Лои Цзы приветствует хозяина!» «Хозяин, успешно ли всё прошло?» Поколебавшись, решил спросить большеголовый, а Ван Линь окинул взглядом своих слуг и, кивнув, неторопливо произнёс: «Неплохо, но появились небольшие проблемы. Я прибыл сюда, чтобы забрать вас и найти подходящее место, где можно уйти в затвор и заняться культивацией. Здешняя обстановка слишком плохая, не подходит для этого». Большеголовый кивнул: «Да, здесь и правда плохо заниматься культивацией. Планета не только сама по себе необитаема, так ещё здесь каждые 2 часа от неё отваливаются большие куски». Ван Линь больше не стал чесать языком. Взмахнув рукавами, он подхватил Лои Цзы и Большеголового и покинул вместе с ними эту планету. Уже в звёздном пространстве Лои Цзы растянул в разные стороны конечности и громко завыл. Его тело начало тут же увеличиваться в размерах. Довольно быстро он превратился в демона-великана высотой в 100 джанов. Ван Линь взобрался на спину Лои Цзы и уселся в позу для медитации. Большеголовый последовал за ним и встал рядом, играя роль телохранителя. За спиной Ван Линя мелькнула неясная тень. Появился Ташаня с выражением лица, лишённым эмоций, и встал позади Ван Линя. Ван Линь указал правой рукой вперёд, и Лои Цзы, издав яростный крик, двинулся вперёд. Двигался он очень быстро. Сидящий на его спине Ван Линь сохранял спокойствие, однако знал, что по пути будет трудно избежать встречи с культиваторами из области подконтрольной планете Тяньюнь. Все встреченные культиваторы, вне зависимости от их уровней, разинув рты, смотрели на огромное тело Лои Цзы. Никто из них не рискнул вставать у него на пути. Все как один культиваторы поспешно отходили в сторону. «Что это за могучий старый монстр? Только сильнейшие культиваторы могут обладать таким издавым животным! Сидящий на его спине культиватор кажется мне знакомым. Вероятно, я его где-то уже видел. О каком издавом животном вы говорите? Посмотрите лучше на 2 охранников. Что у них за уровни культивации? Я не могу разглядеть. Но боюсь, даже старейшина из нашей секты не обладает такой могучей аурой». Говорили встречные культиваторы, почтительно взирая на Ван Линя. В мире культивации уважают только силу. Сидя на спине Лои Цзы, Ван Линь погрузился в свои ощущения, пытаясь понять открывшиеся ему возможности после достижения средней ступени понимания границ тьмы. «Прежде я, обладая начальным уровнем понимания вместе с телом древнего бога, уже мог сразиться с культиваторами начального уровня очищения границ тьмы. Сейчас же я вырос в силе и достиг среднего уровня понимания. Нет сомнений, что я смогу одолеть любого культиватора начального уровня очищения. Пожалуй, теперь я смогу потягаться силами даже с культиваторами среднего уровня». Сверкнув глазами, размышлял Ван Линь. «Кровавый предок был на среднем уровне очищения. Сейчас я определённо смог бы сразиться с ним. Вероятно, шанс победить у меня был бы небольшим, но культиватору уровня кровавого предка убить меня будет не так легко». В эту минуту за 10 тысяч лет Ван Линя в звёздном пространстве плыл предмет по форме, напоминающий огромных размеров блюдце. В длину предмет достигал примерно 30 джанов и был весь угольно-чёрного цвета. Толчками он источал волны энергии, как обычно это делают артефакты. Густые потоки духовной силы, исходящие от этого предмета, красноречиво говорили о его необычности. На поверхности этого предмета стояло кресло, в котором полулежал пожилой мужчина, а выглядел он более чем тучным. Старик всем своим видом напоминал гору плоти. Рядом с ним находилось 8 прекрасных девушек, облачённых в сетчатую одежду, которая обнажила значительную часть их соблазнительных тел. Девушки парили вокруг старика, кокетливо о чём-то беседуя, отчего губы последнего то и дело расплывались в улыбке. Некоторые из девушек держали в руках кувшины с вином, другие — чаши с фруктами. Те, у кого руки были свободны, мяли огромное тело старика, делая массаж. 2 девушки лежали в объятиях старика, не выказывая никакого отвращения в отношении его жирного тела. Чарующими голосами они что-то говорили старику. В стороне от девушек стояло 7 человек, облачённых в чёрную одежду. Они стояли совершенно неподвижно, чем напоминали мертвецов. Однако потоки свирепой ауры исходили от этих людей. Без эмоций они смотрели вперёд, не говоря ни слова. За пределами этого летающего средства находилось больше сотни людей, облачённых в синюю одежду. Рассекая звёздное пространство, они охраняли этого жирного старика. Лёжа в кресле, старик гладил ягодицы одной из девушек, не забывая услаждать свой рот вином. Сделав большой глоток, он собирался что-то сказать, но вдруг нахмурился и внимательно вгляделся вдаль. Кроме него никто ничего не заметил. Протянув кубок стоящей рядом девушке, он проговорил: «Налей-ка мне ещё вина!» Девушка наклонила кувшин и наполнила кубок до краёв. В это время до летательного средства долетели колебания энергии, а впереди показалось огромное существо, раскинувшее руки в разные стороны. Оно стремительно приближалось. «И вправду он!» — произнёс старик. Мышцы на его лице затряслись, и старик разом упражнил свой кубок. В следующий миг 7 человек в синей одежде резко вскинули головы вверх, и одновременно они пришли в движение и помчались вперёд. «Уступи нам дорогу! Если ослушаешься, умрёшь!» — закричали они. Ван Лейн сверкнул глазами. До этого он был поглощён наблюдением за своей изначальной силой и не стал активировать божественное сознание. После того, как старик заметил Ван Линя, прошло немного времени, прежде чем Ван Линь разглядел старика.